Глава 18. Кира. «Дочка, что здесь происходит?» Еле шевеля губами, сипит мама, не сводя глаз с Березовского. «А мне так тяжело на сердце, что ей приходится переживать из-за моей лжи и недосказанности. Хотела же уберечь маму от лишних нервов. Вот, пожалуйста, по итогу сделала еще хуже». «У меня встречный к вам вопрос», — вместо меня отвечает маме Антон, сжав кулаки и сверля нас по очереди обозленным взглядом. «Чемоданы тут стоят. В дорогу, значит, собрались. Куда, интересно? Детей моих хотите увезти?» «Тоже мне нашелся. Прям курица на сетке. Вы только посмотрите, как же бесит до чертиков!» «Никуда я их не собираюсь увозить. Это вообще не твое дело!» Брыкаюсь в ответ, сложив руки на груди, будто бы таким способом смогу защититься от его нападок. «Дочь, что он здесь делает?» Голос мамы достигает высоких ноток. Она смотрит на меня с удивлением, в ее глазах мелькает как грусть, так и непонимание, граничащее с подозрением. «Как? Как этот наглец тебя нашел?» «А вы, видимо, не в курсе», — театрально вскидывает руки мерзавец, хищно ухмыляясь. «Ну все, мне конец. Сейчас он все расскажет. А мы с вашей дочерью теперь вместе работаем». Чего и следовало ожидать. Глаза мамы резко расширяются, так же стремительно взлетают ее брови вверх от потрясения. «Что?» Она хватается за сердце, и я чувствую, как мое тоже заныло. «Вот черт!» «Вот видите, какая Кира у нас партизанка. Мне она тоже не сказала, что, оказывается, 5 лет у меня под боком растут дети, о которых я даже не в курсе». С грубой претензией выдает Антон, нервно зачесывая волосы и топчась на месте, словно тоже будто бы переживает. Актер погорелого театра строит тут из себя невесть кого. «А тебе они нужны, дети-то твои?» Недолго думая, вступает в позу и мама. «Давайте только вы на меня не будете нападать. По-моему, здесь и так ясно, кто виноват», — рычит подонок и взглядом указывает на меня. «Ага, еще пусть попробует против меня собственную мать настроить. Не выйдет». «Ах ты ж, мерзавец, да как ты смеешь спустя столько лет приходить сюда и на что-то надеяться? Сами вырастили детей, и дальше сами справимся». «Ты чего хочешь, герой-любовник?» Мама долго не теряется. Берет себя в руки и словно пулемет выдает упреки в ответ. «У меня сейчас голова лопнет. Эта перепалка до добра не доведет. Нужно срочно что-то делать, иначе, если Березовский вконец разозлится и выйдет из себя, последствия могут быть довольно плачевные. От этого осознания меня будто бы током прошибает». «Мам, оставь нас наедине, пожалуйста». Взглядом пытаюсь извиниться перед ней за то, что поставила в такое неловкое положение. И за вранье тоже. Надеюсь, что мы с ней поговорим, и она не будет долго на меня злиться. Но... Пытается отвертеться мама, но я стою на своем. «Мам, побудь с детьми, ладно?» Мягко произношу я, пытаясь загладить острые углы преткновения между нами всеми. «Хорошо». С напряжением вздыхает она и, наконец, уходит в детскую. От ухода мамы легче не становится, а вот если бы мерзавец ушел, другое дело. «Я спрашиваю еще раз, куда собралась?» Дерзко толкает Антон, а мне хочется послать его куда подальше. Но все же здравый рассудок подсказывает мне, что с таким нужно быть хитрее. Например, нацепить невинную улыбочку и усыпить его бдительность. «Да не переживай ты так, не на другой конец света, к маме, в гости. Это что, запрещено? Вообще-то каждые выходные мы к ней ездим». На самом деле нет. Поездки к матери случаются редко. И в данный момент я вообще хотела скрыться от Березовского хоть на пару дней, но, увы и ах. По взгляду вижу, что он против и с сомнением смотрит на меня, будто бы на раз-два раскусил мои намерения. А я все еще надеюсь, что мне удастся сделать паузу и подумать, как дальше вариться в этом адском котле, куда меня безжалостно сбросил предатель. «Но в этот раз вы никуда не поедете», — твердо заявляет он, чем выводит меня из себя. И я уже порываюсь огрызнуться ему в ответ, а еще лучше с кулаками на него наброситься, но вовремя осекаюсь. «Помни, Кира, нужно быть хитрее, и умнее. Послушай, Антон, ты не имеешь права решать за нас. Ты и так вихрем ворвался в нашу жизнь и пытаешься перевернуть все в ней вверх дном, но запомни, что дело касается маленьких детей, и они очень расстроятся, если никуда не поедут. Очень надеюсь, что остатки его совести взыграют, и он не станет препятствовать. Но, судя по его угрюмому и недовольному взгляду, предатель решил объявить мне бойкот. Ничего страшного, я придумаю для них программу намного интереснее и насыщеннее. Чего? Хмурю брови и отшатываюсь назад. Какая еще программа? А что ты думала, Кира? Я теперь имею полное право проводить время со своими детьми. И начнем мы как раз-таки с завтрашнего дня.